авангард. Один прочий поймал муху на голой спине переднего старика, а затем погладил спину старика, чтобы не осталось царапин или следа прикосновения, и с жестокостью убил ее оземь. И Чепурный смутно изменился в своем удивленном чувстве к прочим. Быть может, они, эти пролетарии и прочие, служили друг для друга единственным имуществом и достоянием жизни? Вот почему они так бережно глядели один на другого, плохо замечая Чевенгур и тщательно охраняя товарищей от мух, как буржуазия хранила собственные дома и скотину. Спустившиеся с кургана уже подошли к Чевенгуру. Чепурный, не умея выразительно сформулировать свои мысли, попросил о том Прокофия, и Прокофий охотно сказал подошедшим пролетариям: «Товарищи, неимущие граждане, город Чевенгур вам хотя и дается, но не для хищничества обнищалых, а для пользы всего завоеванного имущества и организации широкого братского семейства ради целости города. Теперь мы неизбежно братья и семейства, поскольку наше хозяйство социально объединено в один двор. Поэтому живите здесь честно, во главе ревкома». Чепурный спросил у Жеева, отчего он выдумал ту надпись на холстине, что повешено как символ на том краю города. «Я про нее не думал», — сообщил Жеев. «Я ее по памяти сообразил, а не сам. Слышал где-нибудь? Голова ведь разная держит». «Обожди», — сказал Чепурный Прокофию, и лично обратился к пешим беднякам, стоявшим массой вокруг чевенгурцев. «Товарищи, Прокофий назвал вас братьями и семейством, но это прямая ложь. У всяких братьев есть отец, а многие мы с начала жизни определенная безотцовщина. Мы не братья, мы товарищи, ведь мы товар и цена друг другу, поскольку нет у нас другого недвижимого и движимого запаса имущества. А затем, вы зря не пришли с того края города, там висит наш символ, и там сказано неизвестно кем, но все равно написано, и мы так желаем. Лучше будет разрушить весь благоустроенный мир, но зато приобрести в голом порядке друг друга, а посему, пролетарии всех стран, соединяйтесь, скорее всего. Я кончил и передаю вам привет от Чевенгурского ревкома». Пролетариат с кургана и прочие тронулись и пошли вглубь города, ничего не выразив и не воспользовавшись речью Чепурного для развития своей сознательности. Их сил хватило для жизни только в текущий момент. Они жили без всякого излишка, потому что в природе и во времени не было причин ни для их рождения, ни для их счастья. Наоборот, мать каждого из них первая заплакала нечаянно, оплодотворенная прохожим и потерянным отцом. После рождения они оказались в мире прочими и ошибочными. Для них ничего не было приготовлено, меньше, чем для былинки, имеющей свой корешок, свое место и свое даровое питание в общей почве. Прочие же заранее были рождены без дара. Ума и щедрости чувств в них не могло быть, потому что родители зачали их не избытком тела, а своею ночною тоской и слабостью грустных сил. Это было взаимное забвение двоих спрятавшихся, тайно живущих на свете людей. Если бы они жили слишком явно и счастливо, их бы уничтожили действительные люди, которые числятся в государственном населении и ночуют на своих дворах. Ума в прочих не должно существовать. Ум и оживленные чувства могли быть только в тех людях,